Но когда где-то были военные действия, был верующий человек, то, как правило, собирались вокруг него много людей. Верили, значит, что Бог тебя спасет и нас вместе с тобою. Говорит, а что ты, политрук, за мной ходишь? Я помню свидетельство одного брата. Говорит, а я, говорю, знаю, что Бог с тобою. Хотя, как политический работник, политрук, он плачу Бога, говорит. Но когда вот тревога, тогда до Бога. Когда люди видят охрану, ограду, про все забывают тогда. Но это тогда, когда видят. И вот увидят люди вот это благословение и к ним присоединятся. И не надо будет насильно заставлять. Вот в эти времена, когда люди видят благословение, не надо заставлять, они сами пойдут. Когда поймут, что без Бога невозможно. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля устроит их себе на земле Господне рабами и рабынями, и возьмут в плен пленивших его, и будут господствовать над угнетателями своими. И будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты принесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Здесь уже речь идет о дьяволе. Вот он здесь, в этой главе, он выводится под именем Вавилонского царя. В 28 главе Иезекииля под царем Тирским, там прямо написано, был Херувим, ощеняешь, я тебе поставил на то. Ты был в Едеме, в саду Божьем, ходил среди огнистых камней, доколе нашлось в беззаконии и так далее, и так далее. Вот. Здесь, допустим, уже под Вавилонским царем дьявол фигурирует. И здесь как раз написано, откуда приходит страх, откуда приходит рабство, откуда приходит угнетение. И вся причина в нем, что он сегодня здесь, на земле. И Господь назвал его князем мира. Вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Почему он князь мира? Потому что люди не приняли Христа. Он мог бы не быть князем мира. Но так как люди отвергли спасение Господне, они пошли своими путями, то он и остался в определенных пределах быть князем этого мира. И потому что сегодня делают, это войны и так далее, и так далее. Это все его работа. Это все его работа. Всякого рода неустройство. Но я обращаю внимание на три вот этих вопроса, на которые хочется обратить внимание. От скорби устроит, от страха и от тяжкого рабства. Наверное, сегодня самое большое рабство – это... Я уже не говорю отдельных людей, которые страдают от одержимости, еще чего-то. А от работы непосильной, наверное, страдают все, правда? И это результат потери части благословения Господне. Господь не планировал труд вот такой интенсивности, чтобы еще люди были как в рабстве. Я когда-то говорил вам о трех уровнях труда. Вот труд, который Бог предназначил Адаму в Едемском саду, вы помните, поставил его хранить сад и возделывать его. Но это было нечто похоже, как мы сегодня цветы дома, вазоны поливаем. Правда, не так, как у нас сегодня у Светы целый огород цветами, там полоть и полоть надо. Я имею в виду вот только на подоконниках, когда... Ну, там полил немножко так, и это вся работа. А вот когда грех вошел в жизнь, когда земля стала родить волчьи и черны, когда Господь сказал, силы не будет давать для тебя, и здесь уже вот этот труд, как удовольствие, уже отошел на задний план. Уже стал второй уровень, у поте лица ты будешь есть хлеб. Но обычно часто смеются, говорят, есть хлеб в поте лица. Но я понимаю, для того, чтобы съесть его, то надо еще его заработать. А это тоже в поте лица. И, наверное, уже пот не тогда появился, когда щелы есть, а тогда, когда работал. Когда работал, появился, а потом уже, само собой, что, может быть, и есть будешь, что в поту он не высох, и что это другой вопрос. Но это еще нормальный уровень. А вот рабство – это уже непосильный труд. Это в концлагерях, это в тюрьмах, трудовых колониях. Я не знаю, как здесь, ни разу не сидел, слава Богу, и не хочу туда. Но я просто знаю по разговорам, насколько это непросто в этих трудовых лагерях, насколько непросто было в концлагерях, когда действительно трудом, работой, ну, замучивали до смерти. Это уже как наказание. Ну, сегодня какое наказание может быть? Люди сами себя от скудости выбирают, на трех работах работают. Сначала на одной, потом на второй, потом на третьей. Но я часто говорю тут только потому, что на одной работе не выложился так, как надо. Ну как можно работать на трех, если ты работать пришел? За 8 часов так наработаешься, если будешь работать, свои ноги не потянешь. Какое-то может быть совместительство еще. Но у нас сегодня есть так. Ну, есть такие работы, которые, ну, не связаны с физическим трудом. Ну, и люди от нужды, они сами себе подвергают вот такому рабству. И притом, наверное, хочется иметь что-то, ну, не просто первая необходимость, а что-то получше еще. И потом Господь здесь говорит, вот это ненормальное явление будет устранено. Страха не будет, это рабство не будет самого различного рода, самого различного толка. Потому что не станет дьявола, он будет связан. И когда его не станет, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. По сути дела, сегодня грабительство со всех сторон. Если так вот рассудить, даже на самой лучшей работе, разве вот то, что человек зарабатывает, разве он все получает? Наверное, и нескольких процентов не получает от того. Все остальное кто-то забирает. Кто-то, куда-то. А выделяется оно совсем мало. Так вот, будет время, когда вот такого не будет. Каждый будет пользоваться своим трудом, написано. А так получается, сам своим, да еще кто-то твоим. Да, наверное, так, как пословица есть русская, один с сошкой, а семеро с ложкой. А может быть, даже и больше, если сегодня так вот рассудить. Если бы знать вот точно, сколько заработал и сколько кто, то, наверное, даже и было больше, чем семь. Но мы этого не знаем, есть кусок хлеба, и слава Богу. Но это не то, что Господь планировал, что Господь хотел, чтобы было. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, просеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Вот как правило, кто стоит за этими всеми, так сказать, начальниками своего рода? Мы там дальше будем читать. Это интересная вещь, что здесь написано. «Сокрушил Господь жезл нечестивый, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием». И мы сегодня это видим, что нигде, ни в одной стране нет полноценного покоя. Ни одно, то другое, ни второе, то третье, ни третье, то четвертое. И вообще неустройство. Откуда все это? Писание говорит, вот откуда, от этого источника. От этого источника. И я не премину напомнить, что Библия говорит об этом. Он убийца от начала и не устоял истине. И все, что он не делает, он делает, чтобы навредить. Если даже с одной стороны вроде что-то приятное доставлять, то чтобы увлечь. И если даже предлагают все богатства мира, то для чего, чтобы погубить? Вы помните, Иисусу Христу предложил дьявол, зачем тебе на крест идти? Вот только поклонись мне, и вот все царства мира твои. Говорит, и показал во мгновение времени все царства вселенной и славу их. Но показал что-то, да, есть какие-то достижения, есть какие-то шедевры, зодчество, художники и так далее, и так далее, и так далее. Но для Бога ценность люди. А люди сегодня это калеки духовные. И предлагает все царство мира. Я когда-то говорил на проповеди, ну что ты предлагаешь? Пьяниц, наркоманов, алкоголиков, табакуров, злоречивых. А что с ними делать, с такими? На тебе их всех. Покалечил всех себя, предлагает Христу, на, возьми их. А что с ними делать? То если Господь берет, то Он исправляет людей, а взять из Его руки, Он же ничего нормального не дает. Все извращенное, все покалеченное. И судьбы людские, что делать с ними? Вы думаете, сегодня правители, цари, президенты, но пусть они без Бога, пусть они, допустим, не знают Бога, но решения делают правильные. Но для того, чтобы было так, надо исполнителей, а исполнителей-то нет. А исполнителей-то нет, чтобы это все сделать. Самое лучшее намерение, они повиснут в воздухе, если не будет кому и исполнить так, как надо. Строят. Я недавно читаю, значит, наш президент разнос устроил строителям. Когда стали принимать, там жить невозможно в этих домах. Он делает решение обеспечить жильем. А эти построят так, что мучиться будешь 10 лет в этом доме. Пожалуйста. Самое лучшее намерение под корень можно вырубить, не выполнив его так, как надо. И дьявол предлагает Христу, зачем тебе идти на крест? Вот забирай мое все. Что забирай? Брать-то нечего. Конечно, вопрос стоял не в том. Вопрос стоял о спасении нашей души. Вот в чем стоял. Я просто взял вторую сторону. Ну возьми, а что возьми? Кому оно надо, это все? Его надо исправлять будет. А исправлять некому, потому что уже поклонился, уже стал рабом дьявола. Потому Христос отверг это категорически, сказал, нет, я буду все делать так, как надо. Так, как надо делать. Поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вот это очень такая интересная личность. Он не может по-другому, он не может не делать зла. Потому что дьявол – это сам дух зла. Кто-то однажды сказал, я такие учения знаю, что говорит, Бог и дьявола спасет. Но как его можно спасти, когда он сам дух зла? Когда зло присуще кому-то, то есть выбор. А он сам дух зла. Как его можно спасти? Вы поняли разницу? Нам может быть присуще зло и добро, мы выбираем. А он сам дух зла, как он может стать добром? Он был им, но он потерял все это. И потому знает свой конец, прекрасно понимает, что проиграл битву, и тем не менее идет как вол на убой. А это значит для людей погубить, и чем побольше погубить. И он не может остановиться, он сам до узла. Мы, когда видим, что не получается, мы можем остановиться. А он не может. Он не может остановиться. Его только Христос может остановить. Поэтому не надейтесь, что дьявол станет лучше. А что мне особенно гнать его? Они ж хорошие. Я помню одну сейчас, что она выросла. Мне еще ее разговаривают, скажут, хорошие, они со мной добро разговаривают. Но мы знаем, какие они хорошие. Если на небе места не нашлось, то значит нехорошие. Обманывают просто, прикидываются хорошими. Не были хорошими и не будут никогда. Поражавши народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавши над племенами с неудержимым преследованием. Но это уже вспоминается как прошлое, как которое уже прошло. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Это вот рисуется будущее. Наверное, и вы не раз говорили, когда ж наконец он связан будет, да? Когда ж наконец уже свободно дышать будем? Будет такое время, но пока что мы живем в то время, когда он имеет определенную власть, определенных пределах имеет право действовать. Правда, настолько, насколько мы ему разрешаем. Хотя он умеет надавить и заставить. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе. И кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ну, конечно, деревья не будут говорить в тысячелетнем царстве. Господь говорит от их как имени. Но о чем я сегодня хочу напомнить? Сколько сегодня природы уничтожено? Через эти уродливые законы, которые принимаются. Через то, что бушуют войны. Сколько сегодня вреда нанесено природе? Сколько сегодня осушили болот? Потому что благословения не хватало, надо было компенсировать трудом непосильным, больше распахать, а потом что получилось? Вода ушла, а теперь хоть ты поливай пару дней, и уже все пылит, пыль столбом черная. Горит все. И сегодня уже Европа беспокойна. Говорит, дадим Беларуси большие деньги, только сделайте опять, чтобы у вас были болота там, где они были. Потому что говорят, что это легкие планеты, наши белорусские болота, полещие наши. А было время, когда этого не понимали, и все нарушили. Почему? Потому что дьявол отнял благословение и даже людей толкал. Помните, в свое время статьи, когда Аральское море стало высыхать, там стало солью засыпать, там тоже что-то делали осушать. Теперь говорит, караул, экологическая катастрофа. Говорят, солью засыпают, Аральское море высыхает, делать что-то надо. Здесь Писание говорит, и деревья радуются, никто их не рубит. Не надо противотанковые завалы делать в лесу. Не надо ничего делать, потому что не воюют люди. И в всей природе хорошо. Поэтому таким вот языком интересным написано, что все оживет, все получит новую природу и новое лицо будет. Еще раз перечитаю. Этот 8 стих. «И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при уходе твоем, пробудить для тебя Рефаимом, всех вождей земли, поднял всех старых языческих с престолов их. Все не будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Вот это такое вот интересное место. Говорит, и ад пришел в движение ради тебя, чтобы сказать тебе, и ты стал бессильным. Вы знаете, сегодня дьявол хозяин ада. Это его престол. Там совершаются все советы. И он был низвержен туда, в глубины преисподней. А здесь другое время. Уже он, надо сказать, когда вышел на поверхность земли, будет такое время, это будет время великой скорби. Когда прошли трудные времена, когда Господь связал его, то уже он туда входил, не как властелин, не как хозяин, а как пленник, только туда и больше никуда. Вот раньше мы были как пленники, а теперь и ты идешь. Не сам идешь туда, как хозяин ада, а идешь туда, как пленник, которому места не нашлось на земле. И вот ты стал бессильным, подобен нам. И такое время будет, потому Библия описывает. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудет для себя Рефаим. Рефаим – это исполины. Рефаим – это исполины. Я уже не раз говорил, что мы сегодня очень слабое представление имеем о том, какие были исполины. Я просто повторюсь, что сегодня исполин – это 2 метра 20 сантиметров, уже исполин. А самый последний исполин, говорят, это был на Куликовом поле убит. А Шляби, и кто-то его убил, это был монгол-татары выставить 4-метрового гиганта. Так вот, последний был, который знали вот такого роста. Был в прошлом веке, в 1875 году, кажется, родился, точно не помню, Федор Махнул, 2,85. То до сегодняшнего дня считается самый высокий человек на земле. Вот есть по 2,50, по 2,60, но до Федора Махнул он жил под Витебском. И говорят, сегодня тоже есть там местечко, Великанов хутор называют. А вообще находят очень большие, 6-метровые, целое кладбище. Так что мы сегодня очень трудно представляем, кто такие исполины. Вот, ох, царь Вассанский, вы помните, сколько был? Я не помню, там 24 метра точно был. Его кровать такая была исчислена. Кажется, где-то 4 метра, я точно не помню. Не посмотрел сегодня, но обычно в памяти иногда бывает и утекает из памяти. Но, так что никто сегодня не знает. Но вы знаете, на что я хочу обратить внимание? Эта физическая сила для Бога ничего не стоит совершенно. Совершенно ничего не значит и не стоит перед Богом. Для людей, да, это страшно. Ну, представьте, 6-метровый великан, где-то, говорят, в штате Огайо нашли череп, его диаметр был 2 метра. Когда посчитали пропорции, то, говорят, где-то под 50 метров рост должен был быть. Ну, кто-то может сказать, фантазия, бред. Но если даже это и бред, то я читаю в Библии, я уже об этом говорил, что Бога размеры, Он наполняет собой всю вселенную, а его не умещает. А эту миллиард световых лет умножить на миллиард световых лет, этого еще мало. Потому что эти даже фантазии наши 50 метров, что по сравнению с Богом стоит? Если он был величой с нашу землю, она говорит, как пылинка во вселенной маленькая. Поэтому, когда мы говорим о Боге, просто я как-то остановился на этом, все вот эти великаны, они у преисподней будут. Их сила ничего не сделает, она не поможет им одержать победу над грехом и быть в Царстве Небесном. Все будут там. А наше счастье в том, что мы имеем дело с великим Богом. И гораздо более великим, чем мы это себе представляем. Мы даже представить себе не можем. Я, допустим, не могу представить этих размеров. Это вообще, это астрономические цифры. Но Писание говорит так, небо и небеса небес не умещают его. А небо, небеса, небес, это вселенная наша. Она измеряется миллиардами световых лет. Поэтому, если бы у нас была вера настоящего, мы ничего не боялись бы. Но мы сегодня рисуем Бога подобного нам. И часто думаем, что и возможности у него такие, как у нас, потому и страхи, и смущения, и так далее, и так далее. А на самом деле, эта самая злая личность, самая сильная, против нас воюющая, она ничто с ним. Она не представляет никакой опасности. А вот то, что мы умешались сюда, и нас спасать надо, это уже совсем другой вопрос. Это совсем другой вопрос. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при уходе твоем, пробудит для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Смотрите, они все в аду, а эти цари с их престолами. Пожалуйста, где их место? Все не будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Вот где место гордым? Я уже не про него говорю. Место гордым у преисподней. несмотря на то, что они много шумят, много рекламы себе делают. Знаешь, что такое шум? Это разговор, который не подтверждается истиной. И Писание говорит прямо, что гордыни – место в преисподней. И вместе с шумом их. Под тобою постилается червь, и черви покров твой. Да вообще в Библии, когда говорится о червях, имеется в виду грех. Я так смотрел немножко, исследовал грех. Потому говоря, что там в аду настолько много этого греха, самого разного вида, что мы даже не представляем себе. Мы себе что-то представляем, то, что мы видим, а на самом деле там полностью кишит этими грехами, которых мы даже не подозреваем, что они вообще были, существовали. Под тобой постилается червь, и черви покров твой. И вот даже характеристика дьявола. Как упал ты с неба, Деница, сын зари. Вот это одно из мест, или врат на латинском языке Люцифер, светоносно переводится. Тут трудно сказать сегодня, кто он был. Но, во всяком случае, непростой ангел. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравши народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Вот что сказал дьявол, когда возгордился. Гордость появилась в сердце. Я уже говорил, почему она появилась. Богословы сегодня спорят, откуда она взялась. Потому что у него не было святости Божией полноценной. И он творение. А творение, какое бы ни было сильное, оно никак не может равняться своему Творцу. Вы помните место Писания, которое говорит, он и в ангелах своих усматривает что? Недостатки. Недостатки – это не грехи. На небе у ангелов Божьих нет грехов. А недостатки – какие недостатки? Если сравнить мудрость Божию и мудрость самого высокого ангела, у кого больше мудрости будет? У Бога или у ангела? У Бога. Кто силен больше? У кого больше силы? У Бога или у самого сильного ангела? Бога. У кого святости больше? У самого сильного ангела или у Бога? У Бога. И по сравнению с Богом у всех недостатки есть. И вот в этой сфере любой ангел может согрешить. Вы меня поняли, что я говорю? Потому что это творение. Но, наверное, видя, что с дьяволом произошло, уже, наверное, десятому закажу, что Богу надо подчиняться. Видя, что сегодня делается, наверное, уже никогда не делает то, что Люцифер сделал. А он имел право свободно мыслить. Он имел право оценивать себя. И он оценил, что он очень красивый, и возгордился. Это самый первый и противный грех, который Бог не любит – гордость. А за гордостью следует вся масса грехов. И что он сказал? Дьявол даже не сказал, что я буду выше Бога. Он сказал, я буду равен Богу. И это уже было богохульство. Потому что невозможно быть равным Богу. Вы понимаете, что я говорю? Он творец. Он ни от чего не зависит. А творение от него зависит. Оно ж сотворено. Оно ж по определенным законам сотворено. Место дано каждому. Почему Бог не может согрешить? Потому что он свободен. А ангел любой, его место есть, назначение есть. Он связан с чем-то, а он может. А Бог не может согрешить. Что бы он ни сделал, он Бог, он никакими законами не ограничен. Он поставил законы. И он их прекрасно может отменить. Вы знаете, законодатели не принимают законы и отменяют законы. Вы это знаете. И мы сейчас услышим упреки. Уже этот закон, говорит, надо менять. Он не соответствует времени. Законодатели, я не могу отменить закона. А законодатели сядут, подумают и отменят. Говорят, тут раньше надо было так, а сегодня уже не надо. Они законодатели. А я не могу ничего отменить. Я только в своем доме могу что-нибудь отменить. И то надо договориться с семьей, так просто не отменишь. Вот почему Бог не может согрешить никогда. Потому что Он законодатель, а во-вторых, Он есть Бог любви. Хотя в любви и гнев может быть святой, и наказание может быть, но тем не менее это все справедливо. Поэтому уже здесь у него было заблуждение, он не мог быть равен Богу. Бог находится во всех через Дух Святой, во всех местах Вселенной одновременно. А творение не может быть. Я еще раз напоминаю из книги Паралипоменон. Говорит, небо и небеса небес не умещают его. Это говорит о чем? Что не Вселенная больше он помещается, а он ее обхватил. Он больше, чем она. И поэтому он наполняет собой одновременно во всех местах пребывает. А творение любое, оно не может быть одновременно во всех местах. Потому и Богом быть не может. А дьявол это сказал. Пойду, сяду в сонме богов на краю севера и буду подобен Всевышнему. И это уже было преступление. У него было свое место, своя функция. А вы знаете, что значит, когда какая-нибудь деталь в механизме отказывается работать. Это значит, будет поломка всего механизма. А он это сделал. Он отказался от своего места и пошел, куда ему захотелось. Вернее, намерение такое совершилось у него. В сердце было положено на твердо. Это не был момент рассудия, это было решение. Встану, зайду и сяду.